Вчерашние мечты уносят в вечность дни, и сожженные мосты, и дождь слезу уронит, и что-то за чертой останется навек, куда пути уж более нет. И лишь холодная луна все смотрит через грань окна, и чудится в ее луче, что боль была лишь сном. Тьма, съедая серые дома, покрыв весь мир пустынным льдом. Опять в ночном бреду мне видится тот миг, и рвется в пустоту из недр сердца крик. И злой табачный дым все крутится, как змей, рожидая отблески теней. И лишь холодная луна все смотрит через грань окна, и чудится в ее луче, что боль была лишь сном. Но наползает тучи тьма, съедая серые дома, покрыв весь мир пустынным льдом. Я ветер уроню, бескрайнюю печаль, пусть треплет ночь струну, вздыхая невзначай. Все было лишь игрой в театре миража, и унеслось, как смерч кружа. И лишь холодная луна все смотрит через грань окна, и чудится в ее луче, что боль была лишь сном. Но наползает тучи тьма, съедая серые дома, покрыв весь мир пустынным льдом.